На всем протяжении фронта в течение 2 недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов. Но к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка. Мало того, перебравшиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы. Они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена. Но по достоверным сведениям, красные никого из мирных жителей не трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении. В первых числах октября основные силы Донской армии в количестве 2 корпусов перешли в наступление. За неделю красные были выбиты с левого берега Дона вплоть до станицы Вешенской. Однако, как невелики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая окрыляла их весной во время победоносного движения к северным границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот временный, и что продержаться дольше зимы им не удастся. Вскоре обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение добровольческой армии в генеральном сражении на Орловско-Кромском направлении и блестящие действия Буденновской конницы на Воронежском участке решили исход борьбы. В ноябре добровольческая армия покатилась на юг. Две с половиной недели Пантелей Прокофьевич благополучно прожил с семьей в хуторе Латышево. И как только услышал, что красные отступили от Дона, собрался ехать домой. В верстах 5 от хутора он с решительным видом слез с арбочки и сказал: «Нету моего терпения тянуться шагом, а через этих проклятых коров рысью не поскачешь. И на черта мы их гоняли с собой. Дуняшка, останови быков. Привязывай коров к своей арбе, а я рыском тронусь домой. Там теперь уж, может, от подворья одна зола осталась». Обуянный величайшим нетерпением, он пересадил детишек со своей арбочки на просторные арбу Дуняшки, переложил туда же лишний груз и на легках рысью загремел по качковатой дороге. Опасения его не оправдались. Курень стоял целехонькой, но почти все окна в нем были выбиты, дверь сорвана с петель, стены исковырены пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом, второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодца, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Пантелей Прокофьевич на другой же день съездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверявшую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелей Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману, и когда ходил в хуторское правление, для вящей убедительности опирался на палку, хромал поочередно на обе ноги. Получив освобождение от службы, он деятельно приводил в порядок постройки огорожу. От Григория по-прежнему не было вестей, и только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоянного на красном перце самогона, и после ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух. Хорошее настроение Пантелея Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитание по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать. «Побеги, узнай, кто там помер!» — сказал он, воткнув топор в дровосеку. Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с Филоновского фронта привезли трех убитых казаков, а Никушку, Христоню и еще одного 17-летнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился. «Царство небесное! Какой казачина-то был!» — горестно проговорил он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт. Работать он больше не мог. А Никушкина жена ревела, как резаная, и так причитала, что у Пантелей Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он взял топор и весло и захромал к Дону. «Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить. Слышь, родимушка!» На ходу обратился он к игравшему возле стряпки мешатки.